Ну и кто тут есть уху? Топик какой-то. Ой-ой-ой, From Seven. Ну ты чё, полчаса заходил, блин? Тебя не слышу. Эй. Слышу. Ты слышишь? Ну чё там? Слышно, не? Понял, ты не слышишь. Опять задержка. Да. Тут надо что-то делать, не знаю что. Ну не знаю, что делать. Без понятия. Если честно. Вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау. У. Вау. Вау. Не думаю. Как не слышь? Куда? Ninjammer.com 250? Ок.